Глава 4. Как стать военно-морским летчиком. Сразу по прибытии в школу подготовки военно-морских летчиков в Пенсаколе, штат Флорида, юные выпускники колледжей знакомятся со своими инструкторами по летней подготовке. Военно-морские инструкторы, работавшие с нами первые 5 месяцев обучения, были элитой американской военно-морской авиации. Они заслужили право войти в Совет управления школами морской авиации, и их задача состояла в выявлении и отчислении психологически слабых кадетов, которые оказались на программе подготовки пилотов по ошибке. Если ты не обладаешь должным уровнем психологической гибкости, то твои шансы закончить обучение невелики. Тех же, кто выживает в непростых условиях школы, направляют в авиационное училище в качестве только что комиссованных военно-морских офицеров. Вскоре один из однокурсников обратился ко мне за советом насчет своего летного инструктора. Многие из инструкторов довольно сильно прессовали учеников и создавали такую атмосферу, сидя за спиной у начинающих пилотов, что с психологической точки зрения выполнить заданную миссию оказывалось крайне сложно. Как бы то ни было, моему другу Джону приказали отлетать одно из заданий заново, а это плохой знак. Если бы такое повторилось, то его могли бы отчислить из школы. Мало того, ему совершенно не хотелось лететь с тем же инструктором, поскольку им совершенно не удалось найти общий язык. «Расскажи, что пошло не так в прошлый раз», — попросил его я. «О чем ты думал в тот момент, когда завалил задание?» Некоторое время он припоминал, как все было, а потом заговорил. «Ну, погода была плохая. И меня все время перемещали с одной позиции на другую, поэтому задание пришлось изменить. Я пытался взять ситуацию под контроль, а сам все время думал, ну почему я? Почему именно мне так не повезло с погодой? За что этот инструктор так на меня обозлился? Почему он на меня орет? Чего еще мне ожидать? За что мне все это? Ну ты же знаешь, как оно бывает», — пожал плечами Джон. «Какой-то идиот начинает на тебя орать, устраивает жуткий бардак, начинает бить кулаком по панели управления, переходить в режим аварийной посадки, ну и так далее. Но сильнее всего мне запомнилось ощущение безумной спешки. Он все время торопил меня», — подумав, добавил Джон. «Раз он тебя торопил, значит, ты и правда делал все в торопях», — предположил я. «А спешка всегда вредит качеству наших действий и влияет на результат, что бы мы ни делали. Спешка автоматически повышает уровень напряжения, и ты начинаешь совершать ошибку за ошибкой. Создается замкнутый круг. Чем больше ошибок мы делаем, тем более сильную испытываем фрустрацию и легко теряем концентрацию. Рецепт здесь такой. В стрессовой ситуации нельзя торопиться. Поспешишь — людей насмешишь. Подыши. Сделай паузу и научись брать себя в руки. Но никогда не позволяй себе впадать в панику и торопиться. А еще я помню, как начал сомневаться в правильности своих действий», — добавил Джон. «Это тоже мне не помогло». «Конечно, не помогло. Если ты начинаешь чересчур сильно анализировать ситуацию, запускается механизм негативного внутреннего диалога. Помню, как мой инструктор по боевым искусствам Лео Тай ловил меня на этом. Качал головой и говорил, что для начала мне нужно научиться отключать негативный внутренний диалог и перестать сражаться с самим собой». «Но как это сделать?» — спросил Джон. «Он научил меня сразу же прекращать негативный внутренний диалог, как только я замечал его, и вместо этого запускать позитивный диалог, повторяя: „Я быстр, я сконцентрирован, я хорош“. Он всегда говорил, что нельзя позволять негативным мыслям вставать у тебя на пути. Необходимо избавиться от негатива и повысить уверенность в себе. Тогда у тебя улучшится концентрация, снизится уровень напряжения, и ты сможешь показать лучший результат. Остановка негативного внутреннего диалога начинается с его прекращения и моментальные замены на позитивный». «Ну, это все прекрасно», — согласился Джон, выслушав меня. «Вот только есть еще одна проблема. Мне кажется, что этот парень имеет что-то лично против меня». «Ну что ж, значит, тебе достался серьезный противник. Имея дело с серьезным противником, необходимо четко представлять себе, что нужно для того, чтобы одержать над ним верх. Как только ты четко определишь для себя, что надо сделать для победы, не теряя концентрацию на самых важных насущных задачах, не обращая внимания на его выпады, и тогда он не сможет отвлечь тебя и помешать выполнить задуманное. Не позволяй ему сбить тебя с курса, встать между тобой и твоим намерением. Если ему удастся отвлечь тебя от выполнения задачи, то он победит, а ты проиграешь. В особенности, когда дело касается летного инструктажа. Тут главное сохранять концентрацию на том, что тебе нужно сделать, и не позволять противнику отвлечь тебя». «Вот-вот, именно так все и вышло в прошлый раз», — воскликнул Джон. «Поэтому я так и беспокоюсь. Но ты же знаешь, какой беспредел творится в небе, ведь мы движемся на огромных скоростях. Как только ему удалось вывести меня из равновесия, все полетело к чертям. Если честно, я немного боюсь снова лететь с этим инструктором. Для меня это то же самое, как подраться с парнем, который однажды тебе уже навалял. Ну что ж, на его месте мог оказаться любой, — возразил ему я. Забудь об этом. Прошлое не определяет наше будущее. Оставь свой неудачный опыт с этим парнем в прошлом. Там ему самое место. Не порти свой следующий полет, питая мозг негативными эмоциями, относящимися к событию, которое еще даже не произошло. Искусство психологической подготовки учит нас тому, что наши действия являются отражением наших мыслей и воображаемых событий. Другими словами, ты получаешь то, что представляешь в своей голове. Мозг помогает тебе достичь цели в том случае, когда ты показываешь ему, каких результатов ты от него хочешь. Поэтому следите за тем, чтобы никогда не концентрироваться на образах и ощущениях, связанных с крайне нежелательным для вас результатом. «Что ты имеешь в виду?» – переспросил Джон. «Я имею в виду, что самое важное в соревновательных процессах любого рода – научиться начинать соревнования, будучи психологически настроенным на получение наилучшего возможного результата. Кроме моментального отключения негативного внутреннего диалога, я хочу, чтобы ты поработал над способностью соединяться с чувствами и образами успеха касательно конкретного события, которое ждет тебя в будущем. Ты должен показать своему разуму, каким ты желаешь видеть свой следующий полет с этим инструктором. Желательно начать делать такой вид психологической подготовки как можно раньше, чтобы успеть подготовить себя к событию». В следующие две недели Джон стал выделять время на практику под названием «Имажинерия», о котором я расскажу вам в следующем уроке, в течение ежедневных занятий по релаксации. Во время этих занятий он представлял себе образы и чувства, связанные исключительно с победой и успехом, ассоциируя их с грядущей встречей со своим противником. Используя силу своего воображения, он в мельчайших подробностях представлял себя высококлассным военным летчиком, который делает все возможное в ситуации повышенного стресса. Джон тренировался представлять себе, что имеет удивительную способность сохранять концентрацию на поставленной задаче и осознавать свои действия, что бы ни творилось вокруг. Он смог увидеть и почувствовать, как негативный внутренний диалог отключается, едва успев возникнуть, а на его место приходят вдохновляющие слова. И его усилия были вознаграждены. Позднее Джон рассказал мне, что в следующих двух полетах ему удалось победить своего противника. Сегодня Джон является опытным пилотом и работает в одной из крупнейших авиакомпаний. Чему же нас учит эта история? Тому, что использование техник психологической подготовки помогает нам преодолевать препятствия, которые могли бы помешать нам достичь своей цели не только в спорте, но и в других занятиях. Другими словами, при правильном использовании техники психологической подготовки могут помочь вам осуществить свои мечты. Помните! Всегда концентрируйтесь на поставленной задаче. Останавливайте негативный внутренний диалог и образы, как только они возникают. Не тяните с этим. Заменяйте эти слова и образы на позитивные. Концентрируйтесь на том, чтобы показать своему мозгу, чего конкретно вы хотите достичь. Никогда не акцентируйте внимание на том, чего вы не хотите.